Следующая песня называется «Крайне неответственный соратник». Здесь не досмотрел, до туда не дошел. Распиздяй. Навстречу не успел, вопросы не решен. Распиздяй. Что обещал, забыл, собраться нету сил. Распиздяй. Подвел и наследил, и всех блудняк втравил. Распиздяй. Смотри, как надо! Здесь не досмотрел, оттуда не нашел. Распиздяй, распиздяй, распиздяй, ла-ла-ла. На встречу не успел, вопросы не решен. Распиздяй, распиздяй, распиздяй, ла-ла-ла. Что обещал, забыл, собраться нету сил. Распиздяй, распиздяй. Подвел и наследил, и всех путь не отравил. Распиздяй, распиздяй, распиздяй. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. Не помню слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, но в чем ты нас подвел. Ты будешь распиздяй, наказан, наказан. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. Не помню слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, но в чем ты нас подвел. Ты будешь распиздяй, наказан. Оу, oh, yeah! Всегда себя плести, такой счет это нам. Распиздяй, распиздяй, распиздяй, ла-ла-ла. Напомню, где нести, считать по головам. Распиздяй, распиздяй, распиздяй, ла-ла-ла. Должен держать ответ, все каждый за себя. Распиздяй, распиздяй. Беречь себя обед, контролировать себя. Нахуя? Распиздяй. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. Не помнит слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, но в чем ты нас подвел. Ты будешь распиздяй, наказан, наказан. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. Не помнит слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, распиздяй. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. Не помнит слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, но в чем ты нас подвел. Ты будешь распиздяй, наказан, наказан. Не хочешь, пошел вон, ведь детский сад прошел. И помни слово «долг», обязан, обязан. За то, что мы могли, но в чем ты нас подвел. Ты будешь распиздяй, наказан. Оу, oh, yeah!